Поэтому, если есть пророки, тогда будут и лжепророки. Если бы не было пророков, не нужны были бы лжепророки. И если бы не было учителей, не надо было бы лжеучителей. Поэтому даже на основании вот таких рассуждений мы сегодня можем сказать, что есть и пророки. Вы поняли меня, о чем я говорю? Вы никогда не найдете в природе вот тех отрицательных каких-то явлений, которые не противодействовали положительным. Ну, если есть, допустим, грибы хорошие, то есть и ядовитые, правда? А зачем тогда были бы ядовитые? Зачем они были бы нужны, если бы не было хороших? Или, допустим, есть ягоды съедобные и есть несъедобные. Зачем нужны были бы несъедобные, если бы съедобных не было? Поэтому дьявол всегда отталкивается от чистого, что есть, и дает свою подделку. Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси, и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. Интересно то, что пророки, как правило, идут за апостолами. Учителя на самой последней ступеньке. Помните, я одних поставил терпи апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Смотрите, как здесь Слово Господне сравнивает учителя и лжепророка. Они находятся, по сути дела, на задней ступеньке, но оказывают влияние на всю жизнь. Вот насколько важно учение чистое иметь. Лжепророки и учители у вас будут. И вот все те сегодня существующие разделения у нас, это же сделали учителя. Братья, если вы понимаете, что это учителя сделали. Это же сделали не родовые члены. Может быть, кто-то был учителем у одного десятка человек, вполне возможно. Это была не очень большая группа. Но сегодня все разделения, все заблуждения делают люди, которые учат, но не находятся на своем месте. И смотрите, это настолько великий ущерб, до сегодняшнего дня, наверное, прошли тысячелетия, я не побоюсь сказать так. А вот то, что когда-то однажды научил неправильно, до сегодняшнего дня стоит. Вот почему написано, что, братья мои, немногие, делайтесь кем? О, немногие, делайтесь учителями. Потому что мы подвергнемся большему осуждению. Почему? Если кто-то сам для себя понял неправильно, то он сам себе принес вред. Ну и, может быть, своей семье. А учитель, который научил неправильно, он увел за собой массу людей. Потому Господь здесь и напоминает. И как правило, я не говорю, что если кто-то что-то, какой-то текст не понимает так, как надо, то есть лжеучитель. Написано, между вами должны быть также и разномыслия. Помните? Для чего? Чтобы открылись между вами искусные. Глубоко. И могут, так сказать, авторитету доказать что-то. Ну, вы же хорошо понимаете, что скажет, допустим, кто-то из зала, это будет сила определенная, есть в слове, скажет что-то Дмитриевич совсем по-другому. Но совсем же по-другому. Это слово имеет гораздо большую силу. И потому вот, как правило, разномыслия должны быть, чтобы открылись люди, которые могут делать это дело. Значит, я вспоминаю одного из братьев, его уже нет, он уже в вечности. Иногда люди довольно странно истину определяют. Когда-то у нас здесь в церкви был один брат, он сказал так, а у нас, ну там, я уже не называю города, а у нас, говорит, мы все знаем. А как знаем? А мы просто рассуждаем и голосуем. Кто так понимает? Столько-то. А так кто? Где больше, там и истина. Вы знаете, что не всегда, где больше, там и истина. Дело в том, что если эту истину кто-то вложил, когда-то эта истина в кавычках, то можно со стопроцентной уверенностью утверждать, что это истина, но она, тем не менее, не станет истиной. Она, тем не менее, не будет истиной. Как бы кто ни доказал, если это не истина. Я понимаю другое, что если Господь дал нам это слово, то никогда его разным людям по-разному истолковывать не будет. Я просто иногда не то, что не смеюсь, как тут выразить, как-то не знаю даже, как вмешаться, когда мне Бог открыл, что-то так понимать надо, а мне Бог открыл, что-то надо так понимать. Оказывается, что очень часто люди даже не понимают, кто им открыл. Когда-то покойный Марчук однажды сказал так. Вот пришел, вышел за кафедру и заявил, что мне Бог положил на сердце вот такое сказать. Вот когда сказал, то я думаю, как он тебе мог положить такое? Поэтому учитель очень должен тонко ориентироваться в том, что он говорит и чему он учит. Потому что, как правило, кто-то сознательно это делает, кто-то несознательно. Но тем не менее, если где-то есть незнание Слова Божия, там имеет место дьявол. Обязательно будет будоражить и церковь, и семью, и так далее. И вы это наблюдали. Вот там, где есть непонимание, то и навязывают усиленно. Вот как правило. Если где-то сделал уклон, не может молчать. Надо, не надо, обязательно будет вот это предлагать. И многие пощадут их разврату. Смотрите, куда идет к разврату. И через них путь истины будет поношение. Сколько сегодня я уже знаю таких учений или отклонений, которые действительно ведут к разврату самому настоящему. И все-то так прикрыто хорошо иногда, что трудно и раскусить, когда не знаешь. Но тем не менее, Библия говорит... Вот эти ереси, что такое ересь? Это, по сути дела, неправильное понимание слова. Мы-то его очень редко употребляем, это слово. Но для нас ересь – это что-то очень страшное, да? А в самом деле, это неправильное понимание слова. Неправильное понимание истин Божьих. И я помню в свое время, для меня это осталось в памяти, была одна очень хорошая книжка, я об этом тоже уже напоминал. Просто я к чему подвожу? Что вот эти ереси, они очень часто присутствуют в жизни, и нашей могут. Это была книга «Пробуждение в Индонезии», очень хорошая книга. Я уже не помню, какой период там описывался. Но самое главное, вот что я вспомнил. Один из пастырей свидетельствует, что в их церковь прибыл брат один, хороший брат. Он был очень контактный. Знаешь, что такое контакт? Ну, очень близко с людьми сходится быстро. Но есть люди, которые очень тяжело с людьми сходятся, а есть люди, которые очень быстро знакомство заводят. Он тут повернулся сюда-туда, прошел две улицы, уже 20 знакомых хороших. Другой будет жить год, его знакомых нету. А такие люди не быстро раз, знакомые, раз. Вылетают, как из-под штампа эти знакомые. Но есть такое качество у людей. Когда прошло некоторое время... В этой церкви нужно было доизбирать деканов для работы. И братья подумали, очень такой контактный, помощь у него никогда не замедлит, где только надо, он и там. Но они решили, значит, поговорили между собой, ну, надо предложить его. Хороший брат, ничем, так сказать, ну... Не сквернил себя, авторитет не подорвал. Вы знаете, что во все времена... повторяется вот эта истина, что жатвы много, а делателей мало. Ну, у них нашлось разума достаточно. Они решили, ну, давай мы еще помолимся. Прежде чем с ним говорить. Они ему не говорили ничего, они просто между собой, давай еще помолимся. Когда вы стали молиться, Господь говорит, не трогайте его, в нем живет дух ереси. Но они сразу отбой и уже стали наблюдать. Потом вот прошло еще где-то полгода, и он начинает проповедовать, что нет Бога Отца, нет Духа Святого, есть только Иисус. И крещение только во имя Иисуса. Поэтому, когда сегодня у меня встает эта проблема во имя Иисуса, я говорю, братья, хорошие братья, и спасение могут иметь, но у них есть дух ереси. Они просто неправильно понимают этот вопрос. Смотрите, вот насколько он может уживаться, вклиниваться. Вот этот дух, который не дает здравого понимания о каком-то вопросе. Хотя для нас это фундаментальный вопрос. Для нас это не второстепенный. Поэтому вот здесь написано, Петр предупредил, которые уведут пагубные ереси. Это гораздо, конечно, наверное, более страшная, пагубная ересь. Почему? Они будут отвергаться искупившего их Господа. И сами навлекут на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату. И через них, вот в чем беда, путь истины будет в поношении. То есть люди, там, где вот есть такие уклоны, они не смогут светить настоящим Христовым светом. И здесь даже невооруженным глазом можно будет видеть, что это ненормально. И тогда в такую церковь никто никогда не пойдет. Потому что через них путь истины будет в поношении. Причина, почему часто вот такие люди увлекают за собой людей. И из любостяжания будут уловлять вас лестивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Что я еще хочу вынести отсюда с этого текста Писания? Что каждый из нас на своем месте является лицом церкви и представителем Бога. И через нашу жизнь, через наши поступки, через наши дела путь истины может быть в поношении. Вы согласны? Да, а как же иначе? Ведь люди-то Бога не видят. Он открывается через людей. И поэтому, смотря на нас, люди делают заключение и о церкви, и о пути спасения. В семьях так бывает. Когда-то помню, в одной верующей семье один дедушка, дед, наверное, под 90 было, то он говорил так: если моя жена спасется, то и я спасусь. Потому что он видел за ней не то, что надо. Вы меня поняли, о чем я говорю? Через них, вот почему дьяволу так дороги люди, которые находятся в церкви, а живут лишь бы как. Это его сильное оружие. Я не имею в виду тех, кто ведет жестокую схватку с дьяволом и не может никак встать. Я к ним не отнесу напрямую вот это все. А вообще люди не разбираются, ведешь ты борьбу или не ведешь, правда? Поэтому здесь что хотелось бы сказать? Что тот, кто жизнь свою ведет открыто не то, что надо. Я не говорю о том, что бывает внутри сердца. Это уже другой вопрос. Я имею в виду жизнь открытая. То лучше уже тогда и не говорить о Боге. Я не говорю, что вы должны против Бога говорить. Я веду речь, на это есть разумные пределы. На это есть разумные пределы. Потому что у нас по нашей жизни судят обо всей церкви. О чем я вам примерами говорил не один раз. Поэтому просто очень хотелось бы, чтобы мы не останавливались на том, что у нас есть. Но могли продвигаться к той духовной свободе, которую Господь имеет для каждого из нас. Хотя я понимаю, наверное, мы не умеем прилагать все свои усилия для того, чтобы выйти из той и другой обстановки. Что-то мы не доделываем. И прежде всего, в чем не доделываем? В молитве. Наверное, для вас не будет трудным вопрос, Если я его поставлю, почему апостолы не смогли устоять? Я один из вопросов затронул. Но, еще там было одно но. Господь предупреждал их. Бодрствуйте и молитесь, чтобы что? Чтобы не упасть в искушение. Они что делали? Спали. А думаю, что это спали, это не был спокойный сон. Это было сильное демоническое влияние. Но тем не менее, если Христос сказал, бодрствуйте, молитесь, то было нечто, что помогло бы им бодрствовать в то время. Потом второй раз. Бодрствуйте и молитесь, чтобы что? Чтобы не упасть в искушение. Дух бодр, плоть какая? Немощна. А когда вот третий раз подошел, уже было поздно. Кажется, все. Все, вставайте. Уже если даже вы начнете молиться, то уже поздно. Вы знаете, о чем я говорю? Я себе говорю и вам. Надо все делать вовремя. К сожалению, я не умею все делать вовремя. Может, вы делаете вовремя все. Как только Бог скажет молиться, тут же молитесь. Скажет в посте, тут же на колени. Мы очень долго, я в том числе очень долго собираюсь часто. Но когда мы будем читать Библию, то мы заметим одну истину, что все по-настоящему мужи Божии сильные, как только Бог что-то говорил, они сразу начинали делать, да? Вы нигде не найдете, чтобы они долго думали. Павел-то понял сразу. Вот я, говорит, сразу пошел. Я не стал советоваться с плотью и кровью. Я часто говорю так, что если бы он стал советоваться с плотью и кровью, то они бы его усоветовали. Поэтому это очень важен такой элемент или явление в нашей жизни, что мы иногда опаздываем. Начинаем делать, но уже с поздняком. Уже, говорит, поезд ушел. Поэтому я бы хотел, чтобы сегодня вот на этом разборе мы и я положили в свое сердце, как только от Господа, после какого-то предложения, Бог никогда не заставляет. Он советует. Но этот совет надо принимать к исполнению, чтобы впоследствии не стало поздно. И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Любостяжание. То есть стяжать любимые вещи. Кто-то стяжает вещи, кто-то стяжает деньги, кто-то стяжает славу, кто-то стяжает авторитет. И, как правило, люди, которые любят авторитет, которые любят, чтобы за ним и шли, они не будут смотреть, что они делают, они будут делать все, чтобы пошли. Будут говорить по сердцу то, что людям нравится, лишь бы только за ними пошли люди. И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Смотрите, вот какая это сеть, льстивое слово. Вы помните место Писания, которое говорит так, что будут говорить слова, которые льстили бы слуху, и будут таких искать. Я бы хотел, чтобы мы искали тех людей, которые говорят нам правду. Иногда правда бывает горькой. Правда. Правда иногда бывает горькой для нас. Но лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Вы согласны с этим? Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Потому что ложь приведет к погибели. Правда открывает глаза. Четвертый стих читаю. Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но связал узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания. И если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивый. И если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показал пример будущим нечестивцам, а праведного Лота, утомленного обращением между людьми, неистово развратными, избавил. Ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные, то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. Вот такое длинное предложение. Здесь очень вставка в средине очень большая. А четвертый стих. «Ибо еще Бог ангелов согрешивших не пощадил, но связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания». Речь идет о тех ангелах, которые во главе с Люцифером возмутились против Бога. Я думаю, здесь не может быть разночтений и разнопонимания. И где они находятся, эти ангелы согрешившие? И чем они связаны? Они связаны узами адского мрака. Где может быть адский мрак? В аду, правда? Но где может быть адский мрак? А адский мрак бывает только в аду или в преисподних местах земли. Поэтому эти ангелы, они связаны узами адского мрака и находятся в аду. Часть из них находится где? В воздухе написано. А уже какой порядок, какой закон оттуда выйти, я уже его не знаю. Но часть из них находится в аду, связанными узами адского мрака, и как раз они-то и мучат сегодня те души, которые попадают в их руки. Это темница для духов. Адский мрак. Это, говорят, осязаемый мрак. Вот мы, наверное, адского мрака не видели. Потому что даже вот тот мрак, который мы сегодня ощущаем, это не тот полный мрак. Здесь все-таки присутствует очень маленький свет. А адский мрак, ну, наверное, когда-нибудь переживали, когда кругом закрыто все, кажется, давит этот мрак. Так вот, адский мрак находится в аду. И демоны, мы называем их демонами, это падшие ангелы. Хотя сегодня богословы толкуют по-разному, что демоны, это говорят, что это те духи, которые служили дьяволу, после выходят. Ну, я не знаю, вообще-то в Библии такого разъяснения нету. Есть падшие ангелы, которые сегодня занимаются этой разрушительной работой. И часть из них находится в аду, часть из них находится в воздухе. Часть из них живет в людях. Это вот три сферы их обитания. Но ко времени великой скорби написано, будет открыт ад, и они все будут на поверхности земли. И тогда будет великая скорбь. Об этом, конечно, ну, тяжело говорить на сегодняшний день, как они попадают туда, почему они выходят туда. Ну, Библия об этом не говорит. Есть какие-то определенные законы, неизвестные нам. Но там, наверное, не сладко быть связаны узами адского мрака. Потому что ни один из демонов или бесов не хотят идти в преисподнюю. Помните, просили, пошли нас у свиней, пошли нас туда, только не в преисподнюю. Дальше, 5, 6, 7 стих. Это три примера будущим нечестивцам. О чем здесь Господь говорит? Он увещевает верующих людей, чтобы они не вели жизнь легкомысленно. Ведь Петр все сводит к тому, что будьте святы, как я свят, Господь, он часто употребляет. Он говорит, что если Бог ангелов согрешивших не пощадил, все-таки ангелы и мы, они по своему строению, по своей силе, это гораздо более мощное создание, чем мы. Вот и он их не пощадил за то, что они согрешили. И если не пощадил первого мира, но восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых. Следующий пример. Города Содомские и Гоморские осудил на истребление, превратил в пепел, показал пример будущим нечестивцам. А праведного Лота, утомленного обращения между людьми неистово развратными, избавил. Ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные. Потому что для праведника видеть беззаконные дела – это мучение. Это мучение. то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. Смотрите, у Бога есть на все определенные времена. И на земле есть определенные времена, когда Бог начинает судиться с человеком. Не сразу. Если бы сразу Бог это делал, ну, наверное, у людей, не знаю, может, было бы больше страха. А так вот Бог не наказывает.